Глава 10. Майор Горн постучал по кабине грузовика. Дверца приоткрылась, и выглянул сонный сержант Роуз, командир отделения технической разведки. «О, сэр, это вы?» Удивился он и, распахнув дверцу, соскочил на землю, поправляя расплющенное кепи. «Есть дело, Роуз. Выкопать канаву для душа?» «С чего это канаву?» «Старшина говорил, но сказал, что это пока не точно». «Теперь никаких канав, Роуз. Мы на новом месте, и тут нам никто никаких сведений на блюдечке не выдаст». «Так точно, сэр?» С готовностью согласился сержант, хотя пока не понимал, о чем идет речь. «Отныне все эти хоздела для твоего отделения забыты. Понял?» «Понял». «С сегодняшнего дня отделение начинает работать по своему профилю и добывать разведывательную информацию тактического характера». «Это дроны, что ли, запускать?» «Что ли, Роуз, что ли? Давай начинай прямо сейчас, а я здесь постою». Майор вздохнул и поправил сползавший бронежилет. Ходить в нем было жарковато, однако он сам приказал личному составу носить шлемы и бронежилеты до выяснения уровня угроз. Вот и приходилось ослаблять застежки, чтобы хоть немного вентилироваться. Может, все же разрешить всем ходить налегке? Но нет, их и так осталось мало. И когда будет пополнение, до сих пор неизвестно. Центр по кадрам отвечал на одно сообщение из 100. Видимо, там тоже сейчас проблемы или какое-то переформирование. Утряска фондов, уточнение сумм, деньги, зарплата. Казалось, что здесь это давно потеряло всякий смысл. Ведь ставки содержания были высоки, а тратить деньги было негде. О том, сколько недель нужно трястись на транспортнике, чтобы вернуться на большой сектор, майор Горн уже не помнил. А вот первые 5 лет только об этом и думал. Планировал сбежать после окончания контракта. Но контракт закончился, он отгулял отпуск на большой базе в 3 днях лету отсюда и не нашел причины не подписать продление. С одной стороны, на большом секторе была цивилизация и огромные возможности как-то скрасить жизнь. Но когда-то Горн сбежал от цивилизации по собственному желанию и даже настаивал и грубил начальству, требуя отправить его туда, куда ссылали в качестве наказания. Он вспомнил лицо генерала, к которому пробился на прием, а потом еще прошмыгнул в кабинет перед носом какого-то полковника. Был скандал, вызвали военную полицию. Но генерал был сильно удивлен, когда лейтенант Горн наскоро пересказал ему свою просьбу. Он требовал отправить его в такой далекий гарнизон, какой только возможно представить. Обычно от этого как раз бежали. В результате военная полиция не понадобилась, а Горн получил назначение не просто в отдельный гарнизон, а в гарнизон, который вообще нигде не числился, поскольку находился в ведомстве скрытого присутствия СГБ. И вот уже 23 года Горн постигал суть этого удаленного скрытого присутствия и так ничего до конца и не понял. Проще служить и делать свое дело. Не так давно он заглянул на свой счет, и оказалось, что за все время службы со всеми бонусами ему накапало 5,5 миллионов. Наверное, это было много, но Горн все никак не мог осмыслить, насколько это большая сумма. Будь у него такие деньги во времена его лейтенантской юности, наверное, он не поехал бы в такую даль. «Сэр, мы уже сняли пломбы и начали тестирование всех дронов. Сколько нам готовить к вылету?» – спросил вернувшийся Роуз. «Готовьте пару». «Есть пару», – ответил сержант и даже щелкнул каблуками запыленных ботинок. Было видно, что от нового задания у него поднялось настроение. Ведь прежде, в отсутствие прямого применения, отделение разведки было почти что хозяйственным взводом. «Соскучились», – про себя отметил Горн, обходя грузовик разведывательной команды. Признаться, он опасался, что эти трое уже забыли, чему их учили. Однако они споро выдвигали из стоек блочные панели, ничего не путали и ловко подключали кабели к разъемам. Наверное, Горн и сам мог бы это сделать, но пришлось бы долго разбираться с инструкциями. А эти работали так, что приятно посмотреть. Нелли. Майор Горн вспомнил это имя просто так, без какой-либо связи. Кто это? Ах да, та самая Нелли, из-за которой он и начал свое далекое путешествие. У них все шло по схеме других подобных знакомств. Курсанта выпускного курса и его подружки. Встречи в недорогом отеле, взаимная оценка, прикидки, выводы. Считалось, что ехать по распределению лучше с женой, если, конечно, ты не сынок генерала или не самый первый в учебе. Самым первым Горн не был. Не тупил, конечно, но и в круглые отличники не попал. Его отец работал в бухгалтерской компании на не слишком высокой должности. Так что Горну светил неблизкий гарнизон, ехать в который лучше было женатому. Нелли согласилась. Она не первый год встречалась с курсантами, и ей уже надоело ждать того самого с серебряной ложечкой во рту. И хотя ее внешность позволяла надеяться на большее, она просто устала от ожиданий. Брак был зарегистрирован. Прошло небольшое торжество в ресторане, и курсант последнего курса Горн даже получил недельный отпуск в качестве медового месяца. Но в скором времени все подкатилось под гору. Он стал замечать, что молодая жена скучает, избегает разговоров с ним и отводит глаза. Горн пытался спасти свой брак, но приятели знали больше него и вскоре рассказали, где, когда и с кем встречается его жена. Молодые все максималисты, вот и он хотел пойти и пристрелить обоих. Однако пистолеты с тира ему вынести не дали. А когда он со штыком от штурмовой винтовки примчался на место предполагаемой измены, там уже никого не было. Любовники сбежали. Но никаких доказательств Горну уже не требовалось. Он собрал вещи и в отсутствие Нелли съехал со съемной квартиры, сразу отправившись в управление по кадрам, чтобы вытребовать себе наказание. Как можно быстрее и как можно дальше. «Нет, не интересует». «Нет, сэр, спасибо, мне все равно».